В гостиную стеллажей с книгами увидел любимое кресло профессора. На спинке висела кожаная куртка Олега. На сукне сиденья резко выделялись пыльные следы подошв. На верхних полках порядок был нарушен. Книги вынимали и затем складывали, как попало. Вспомнил, как показывал мне эти фолианты профессор. Как бережно вынимал он их и затем вкладывал на свои места. Библиотека у него была уникальная. Более 15 тысяч томов. И многие книги редкие, в том числе с автографами выдающихся писателей, критиков, ученых. Прошел в комнату молодых. Там у окна точно каменная сидела Люба. Меня она увидела, но не обернулась. А лишь отстранилась к окну, давая понять, что мое вторжение для нее нежелательно. Мне стало неловко. Я сказал, «Вашей маме плохо». «Знаю. Мы ей поможем. Не нужно ли что сделать для вас?» «Не нужно». «А где Олег?» – спросил я и почувствовал бестактность вопроса. Она не ответила, и я удалился. В коридоре со мной заговорила незнакомая женщина. «Вы доктор?» «Хорошо, что приехали. Я уж замоталась с ними». Схватила меня за рукав, горячо зашептала. «Она-то, Мария Фоминишна, замужний на архив боится из-за книги. Умирал-то муженек в машине, у нее на руках. И сказал, будто бы, архив верным людям отдай, а книги в Пушкинский дом, в Академию наук». «Ну а он-то, молодой хозяин, как только профессора похоронили, так и объявил. У меня завещание на руках, библиотека мне отписана. И бумагу Марии Фоминишне сует, подпись там профессорская, самоличная». «Да того ли ей, сердечной, в такую минуту, а как глянула на подпись, на диван повалилась, точно птица подстреленная».